Константин Назимов. В магическом мире набег пиратов. Пролог. Сидя на диване, я сквозь прикрытые веки наблюдал, как мои родители суетятся, собираясь в дорогу. Пришел-то к ним немного раньше оговоренного срока. До Нового года оставалось еще 2 недели. И вчера вечером выдержал небольшой бой. Родители никак не хотели идти со мной так рано. Но все же вышел победителем. И сегодня они написали на работе отпуск на 2 недели по семейным обстоятельствам, а теперь носились по квартире, как угорелые, и судорожно собирались. Наблюдая за их метаниями, не выдержал и громко хмыкнул. «Алексей, что ты смеешься?» «Мало того, что свалился, как снег, на голову, так еще и ухмыляешься? Мы с тобой как договаривались?» Услышав мою усмешку, завела вчерашнюю пластинку мама. «Как?» Сделал я круглые глаза и продолжил. «Мы договорились, что приду за вами, и вы уйдете со мной праздновать Новый год. А вот конкретные сроки мы не обговаривали». Мама лишь махнула на меня рукой и продолжила опустошать шкаф. Я не стал говорить о том, что одежда моих родителей совершенно не годится для магического мира. И пришел-то за ними так рано только для того, чтобы в столице портные успели сшить им одежду. Да и еще мне хотелось, чтобы они прониклись немного атмосферой моего нового мира. Они попали с корабля на бал. План у меня довольно простой. У перехода меня должна дожидаться карета, на ней мы отправляемся в столицу, а потом в мой замок. В столице мы остановимся у Тиола. Конечно, могли бы и в моем ресторане поселиться, но там все же слишком шумно. «Алекс, а мы точно вернемся вовремя? Ведь ты что-то там говорил про временные сдвиги?» Отвлек меня от размышлений отец. «Вернемся мы вовремя, не беспокойся. Ведь я все же принадлежу этому миру, да и вы со мной будете. Поэтому время для нас в этом мире пройдет так, как ему и положено». Ответил я, а сам задумался. «Ведь я все же принадлежу этому миру, да и вы со мной будете. Поэтому время для нас в этом мире пройдет так, как ему и положено». Ответил ему, а сам задумался. «Ведь пока принадлежу этому миру, то время будет идти для меня так всегда. Но чем больше стану закрепляться в магическом мире, то начну ему и принадлежать, и время может пойти по-иному. Надо бы с этим разобраться. Эх, вот только где взять столько времени, чтобы совсем разбираться? Хорошо хоть, что в наш прошлый визит, когда пришел вместе с Элиеной и эльфийкой, мы посадили миниатюрное дерево. А дерево принадлежит магическому миру. Мы как бы подстраховались, чтобы время текло для нас в обоих мирах одинаково. Ведь дерево-то живое. Но вопросы все равно оставались. Вдруг дерево с течением времени тоже начнет принадлежать тому миру, в котором проводит все свое время? «Алексей, ну что ты сидишь? Помоги лучше!» Обратилась ко мне мама. «Чем?» – удивился я. «Действительно не знаю, чем им могу помочь. Ты хотя бы скажи, какую одежду нам лучше с собой взять?» Задумчиво оглядывая внутреннее пространство шкафа, проговорила мама. «Любую!» Не раздумывая, ответил и, не сдержавшись, широко улыбнулся. А потом продолжил. «Все равно там придется вам новую одежду приобретать. Ну, если с нарядами все ясно, то сборы можно заканчивать», — подвел итог отец. Он, как и я, не любитель гоняться за шмотками, а предпочитает, чтобы одежда была удобной и комфортной, ну и, естественно, нравилась самому себе. «Но что же нам с собой взять?» – спросила мама. «Деревце только возьмем, и все. К тому же подарками уже запасся», – ответил я, вставая. Пока родители утрясали свои дела на работе, мне пришлось немного помотаться по городу и закупиться подарками своим друзьям. Алиене и Мирте купил по двум огромным комплектам косметики. Пусть девушки красоту наводят, все равно они косметикой пользоваться стали. Разуму приобрел несколько книг по кулинарии и несколько сборников с песнями. А то он все страдает, что песен запомнил не так много, как хотелось бы, а от этого зависит его развлекательная программа в ресторане. Эрзону и Стику по биноклю. Уж очень они в военном деле подспорье. Себе тоже взял. Хорошо помнил, как жалел, что у меня его нет, когда в боевых действиях участвовал. Дунгиону я решил подарить ручку с возможностью выбирать, каким цветом писать. Дрону – набор высококачественных инструментов для работы с металлом. Вот с подарком Тиолу и королю пришлось голову поломать, но все же решение пришло. Целителю выбрал ручную кофемолку, не забыв и несколько пачек кофе в зернах, а вот Аристу – часы, которые носятся в кармане. Простая эта механика должна работать. Правда, за часами пришлось побегать. Нужны-то мне и в меру дорогие, но самое главное – механические. А в магазинах в основном продаются кварцевые, или меня не устраивал их внешний вид. Ну и еще всяких разных мелочей набрал, как бы на сувениры. Так что мой пространственный карман оказался забит под завязку, да так, что туда уже мелочевка влезать отказывалась. «Пошли, что ли?» – немного нервно спросила мама. «Подожди-ка!» – отец задумчиво посмотрел на меня. «Значит, наш сын подарками запасся, а мы с тобой», – он обратился к моей маме. «Не надо вам никаких подарков искать. Вы для меня и так большущий подарок делаете, что со мной отправляетесь», – воскликнул я и, подхватив деревце Мирты, направился к двери. Переход в магический мир прошел без каких-либо происшествий. Мама, правда, сильно нервничала, но, оказавшись на поляне, где нас дожидались мои мушкетионы с каретой, успокоилась. Я же зябко поежился и буквально запихнул родителей в карету. Зима в магическом мире выдалась намного суровее, чем там, откуда мы пришли. «Алексей, почему ты нам не даешь оглядеться? Мы практически ничего рассмотреть не успели», – обиженно воскликнула мама, сукаризной глядя на меня. «Да не на что пока смотреть», – махнул я рукой. «Здесь лес, а он ничем не отличается от такого же в нашем мире. А вот замерзнуть нам с непривычки вполне можно. Вот в город приедем, тогда и осматривайтесь». «Коля», – обратилась мама к моему отцу, ища у того поддержки, но отец встал на мою сторону. «Лис, Алексею виднее, он тут все знает, и не забывай, что мы у него в гостях». Я в это время поинтересовался, ничего ли не случилось в мое отсутствие у десятника мушкетеонов, и, получив ответ, что все в порядке, отдал приказ трогаться. «Леш, может, ты нас хоть немного посвятишь свои планы? Куда мы сейчас направляемся? В твой замок? Или ты про столицу этого мира что-то говорил? Ты уж поделись с нами», – попросил меня отец рассказать мои планы. «Мы находимся в недельном переходе от столицы. Я в свое первое перемещение именно сюда переместился, вернее, совсем рядом с этим местом. А находимся мы у города под названием Степняк. Он граничит со степью, вот и название свое в честь степи получил. Мы сейчас заедем в него и запасемся продуктами в дорогу, после чего отправляемся в столицу и, если поспешим, то по моим подсчетам сумеем там оказаться дня через три. В столице вам сошьют наряды, вы познакомитесь с обстановкой, а потом отправимся в мой замок, где и отпразднуем Новый год. Примерно как-то так», – рассказал им программу, которую запланировал на ближайшее время. Подожди, подожди. Ты говорил, что до столицы недели пути, и тут же говоришь, что за 3 дня доберемся. Это как? Удивилась мама. Неделя верхом, да и то, если не очень спешить. А в карете планирую быстрее добраться, объяснил я, а сам улыбнулся, вспомнив свое первое путешествие верхом. А уж из родителей-то наездники наверняка не лучше. Кстати, а зачем ты с собой дерево-то взял? Спросил отец. Как зачем? Делано удивился я и ласково погладил ствол деревца. Это своеобразный буфер для времени. Теперь, когда ничего живого, связанного с нами в том мире не осталось, то время пойдет так, как ему положено. А следовательно... Сделал паузу. Что следовательно? Хором спросили меня родители, не дождавшись окончания паузы. Вы проведете у меня в гостях месяца так... Я вновь взял паузу, а потом улыбнулся и шокировал родителей. 4. В это время в дверь кареты постучали, и, приоткрыв дверь, десятник доложил. «Степняк, вы в трактир пойдете?» «Пойдем», — ответил я, задумчиво оглядев моих родителей, которые до сих пор находились в шоке. Владыка эльфов сидел за столом и задумчиво крутил в руках накопитель. Он давно не получал никаких известий от своего мага, который должен сообщать ему обо всем, что происходит в стране людей, и, что самое главное, приглядывать за внучкой. Вот только Тенерель с тех пор, как покинула лес, на связь выходил всего 1 раз, да и то ничего нового сообщить не смог. Нет, нет, с внучкой все в порядке, но и помимо своей единственной и горячо любимой внучки, у владыки имеются еще кое-какие заинтересованности. Гранель решительно крутанул артефакт и принялся вызывать своего друга. Тенерель ответил быстро, хотя и довольно сонным голосом. «Время все же уже позднее». «Просыпайся давай», — немного сердито сказал Гранель. «Да не сплю я», — ответил ему маг. «Тогда внимательно тебя слушаю», — ехидно сказал владыка. Тенерель в это время лихорадочно вскочив с постели и нервно заходил по комнате. Он немного покривил душой, когда сказал, что не спит. Вернее, сказал-то он правду, он еще не спал. Просто вызов владыке оказался неожиданным. И сейчас эльф мечется по комнате и пытается собрать разбегающиеся мысли. «С Миртианой все в порядке», — начал доклад Тенерель, а потом замолчал, что говорить дальше он просто не знал. «Это хорошо. Ты ее давно видел. Она там с молодым королем не общается случайно. И вообще, что это я тебя за язык тяну? Ну-ка, сам докладывай». Строгим тоном прозвучал голос владыки. «Она живет в замке у своей подруги. С королем они больше с того бала не общались», — коротко ответил Тенерель и вновь замолчал. «Дальше», — потребовал владыка, начиная выходить из себя. К этому времени Тенерель уже собрался с мыслями и смог доложить основательно. «В королевстве все спокойно, никаких проявлений недовольства нет, по крайней мере, об этом ничего не слышал. Аргест правит более-менее разумно, да и вообще производит впечатление думающего о своих подданных короля. Вот, в принципе, и все. Поэтому и ничего не сообщал, так как ничего толком за это время и не произошло». «Король-маг?» – задал давно интересующий вопрос владыка. «Вот тут однозначного ответа дать не могу. В роду его вроде бы и магов не значилось, но в то же время вокруг них все время какие-то слухи и легенды вились. Сам Аргест в применении магии никем не замечен, а его ауру прочитать не могу. Она скрыта каким-то амулетом», — доложил эльф и умолк. С десяток секунд воцарилась тишина, А потом владыка спросил ничего хорошего не предвещающим тихим и ласковым голосом: «А с оружием что? Когда ожидать караван?» К сожалению, ничего пока купить не удалось. Помощник князя Алекса все время какие-то отговорки находит. «Ты чем там занимаешься?» Не выдержал владыка и принялся орать на своего друга. «Тебе что делать велено? Ты там только по кабакам да юбкам бегаешь. Как хочешь, но оружие добудь. А про короля людей я должен знать все. Понял? Понял. Так выполняй». Гранель разорвал связь и, откинувшись в кресле, усмехнулся. Он прекрасно понимает, что Тенерель делает все от него зависящее, но расслабляться владыка никому позволить не мог, все же положение обязывает. Тенерель только усмехнулся, он слишком хорошо знал владыку и его наигранный гнев. Тот хоть и прав, но злится больше для порядка. И все же надо что-то делать. Тенерель задумчиво потрогал синяк под глазом, который он получил вчера в таверне, выясняя с мастеровым гномом, что лучше, сила или ловкость. Может быть, ловкость бы и вышла победителем, если бы хозяин так сильно до этого не накачался спиртным. В центре города, в самом престижном ресторане, сидели два представительных господина и вели совсем не светскую беседу. Не зная их, можно принять за каких-нибудь профессоров или очень успешных бизнесменов. Хотя от бизнесменов они мало чем отличались. Двое, уже не совсем молодых мужчины, но и не старых, лет обоим по 35-40, в практически одинаковых и очень дорогих костюмах с дорогущими часами, медленно подтягивали французский коньяк. «Значит, говоришь, с тобой рассчитался по долгам этими монетами наш общий друг. А откуда у него рыжье говорить не хочет? Я правильно тебя понял?» Один господин снял золотые очки и аккуратно положил их на стол. «Да». «Ну так в чем проблема?» «Допустим, есть у него еще несколько десятков таких монет. Нам-то что с того? За такой мелочью гоняться нам не с руки». «Что-то я тебя не совсем понял. Ты вытаскиваешь меня на очень важный разговор, а в результате толкуешь мне тему про какие-то монетки. Мы такой мелочевкой не занимались с конца 90-х годов. Или ты решил молодость вспомнить?» «Тут ты прав, но есть одна заковыка». Мужчина усмехнулся и залпом выпил фужер коньяка, взяв дольку лимона, положил ее в рот и, прищурившись, продолжил: «Состав и возраст монеты». «Чё не золото?» — усмехнулся его собеседник. «Да не, Сеня, золотишко. Причем самое, что ни на есть настоящее». «Ты не тяни кота за одно место, а толком тогда базарь», — не выдержал тот, кого назвал его собеседник Семеном. Получив монетки, первым делом их на подлинность проверил. То, что это золото, не подлежит сомнению, но вот такие примеси наши башковитые ученые в известных месторождениях золота не встречали. Это первая странность. «Что, есть еще и вторая?» – озадаченно спросил Семен. «Давай, Потап, не тяни». «Есть и вторая. Монеты вылиты совсем недавно, но зачем лить никому неизвестное? Таких монет не существовало вообще. Если бы это оказалась подделка под старину, еще можно понять. А так?» Потап развел руками. «Одни непонятки». «Так тряхани своего должника хорошенько. Или забыл, как мы в молодости резвились? Ты ему утюжок на пузо, и через 3 минуты у тебя полный расклад», — засмеялся Семен, сверкнув белоснежными и явно не собственными зубами. «Сам говоришь, что прошли те времена?» — с долей грусти в голосе ответил его собеседник. «Да и не просто этот коллекционер, за ним тоже людишки стоят. А нам новые терки ни к чему. Но я поразузнал у него про монетки. Он их у одного своего старого приятеля покупал. Да рассчитывал их задвинуть, как историческую древность, но не вышло. Но, так почему он не сделал предъяву своему дружку? А в чем предъява-то? Он же у него не монеты, а золото по цене лома покупал. И это все лирика, а нам-то интерес какой? Решил взять быка за рога Семен. Да толком еще и сам не пойму, что-то чую, а что? Давай тебе расклад дам, о чем узнал, вот вместе и покумекаем. Увидев, что его друг согласно кивнул, Потап приступил к рассказу. Монетки эти приобретены у мужичка, который трудится в проектном институте и живет, по словам барыги, не то что бедно, но на одну зарплату. У него этих монет не могло появиться по определению. Жена работает там же, а за спиной никого. У них есть сын, годков 15-16 ему. Так вот, примерно полгода назад этот пацан пропадает с концами. В последний класс даже не пошел. А родители за бабки аттестат выкупили. Куда пацан делся, никто не знает. Но его пару раз видели, как он в городе появлялся. Вот в эти визиты и монетки появились. В итоге мы имеем загадочное исчезновение и появление пацана и золотишко с неизвестной примесью и непонятными надписями. Я пробил адресок этой семейки и установил слежку. Так вот, пацан опять появился, а на следующий день вместе со своими родителями буквально растворился в воздухе. Что ты несешь? Как это растворился? Небось, твои соглядатые проспали, а пацан с родителями просто ушли куда-нибудь, не выдержал Семен. Да не, я в тот момент с ними находился. Мне позвонили, что пацан с родаками из дому вышел, а я рядом оказался, вот к своим и присоединился. Так вот, представь картину. Пацан держит мать и отца за руки. Их окутывает какая-то дымка. И через мгновение пустое место. Никому бы не поверил, если бы своими глазами не видел. Может, люк какой? Неуверенно спросил Семен. Ты ж меня знаешь, укоризненно произнес Потап. А потом продолжил. Я потом своих ребятушек заставил чуть ли не носом всю землю в округе перепахать. Нигде ничего. А стояли они на асфальте, и никаких коммуникаций под этим местом нет. И что ты от меня хочешь? Мнение твое услышать хочу. И может найти способ из этой истории выгоду извлечь. Ты знаешь, с мистикой связываться бы не стал. Но давай сделаем вот что. Установим наблюдение. И когда будет больше данных, то к этому разговору вернемся. Может, ларчик-то совсем просто открывается, а монетки – наследство или клад какой-нибудь. С наблюдением согласен, а вот насчет ларчика не уверен. Придя к соглашению, мужчины еще немного посидели, а потом разъехались каждый по своим делам. И каждого сопровождало по трое охранников – которых и заметно-то не было во время беседы, но находились они совсем недалеко.